До расцвета дочери мать не дожила. До персональной дочерней машины, депутатского значка и так далее. Но и до всего этого приездов Тамары всегда боялась. Соседку гнала с порога, а свежие газеты выкладывала на стол портретами вверх. «Ну, мама!» — смеялась Тамара Федоровна. «Это-то к чему?» Мать как-то жалко дергала плечами. А потом телеграммы и эти последние дни рядом, и сознание выполненного долга, и белый памятник, и витая ограда, и слова. «Никто так не накормит, как ты, доченька, и одеяло так никто не поправит». Фальшивые слова. Выяснилось сейчас. Но как она раньше-то не слышала? Ведь и слуха особого для этого не надо. Мать ведь фальшивила откровенно. А в углу тихо плакала соседка и все повторяла. «Христос ты наш, Спаситель! Христос ты наш, Спаситель!» Что ж такое получалось? Значит, если мать тогда врала, то неизвестно, умеет ли ухаживать Тамара Федоровна за больным, умеет ли поправлять одеяло. Идиотская проблема, но выяснить ее оказалось необходимо. Просто, ну, до зарезу. Если она умеет это делать, то все с ней в порядке. И тогда не надо отвечать на тот смутный, нечетко сформулированный вопрос-призрак о собственной единичности и уникальности в природе. «Какая чушь!» — подумала Тамара Федоровна. Но встала. Она стояла перед собственной постелью, освещенная сзади квадратом окна. Она аккуратно взбивала подушку. «Вот как это делается!» — говорила она кому-то. «Вот как! Берешь подушку и по ребрам ее, по ребрам...» «Какие у подушки ребра!» — удивилась сама себе. «Так, теперь простыня. Она должна быть натянута. Мало дернуть по краям. Нужно сначала огладить середину». Она потянулась к середине и упала лицом вниз. «Я умею! Умею!» — кричала она. «Это ерунда — ухаживать за больным в постели! Я им покажу всем, как это делается!» Так ее и нашли утром, лежащей поперек кровати. Сестра клялась, божилась, что ни минуты не спала, все время заглядывала, и все было нормально, даже хорошо поговорили. Муж и сын были смущены, потому что оба как раз крепко спали. Вечером ведь все было более-менее, потом врачи говорили о 2-3 месяцах, а тут всего день прошел. На вскрытии выяснилось, что умерла Тамара Федоровна от обширного инфаркта, а рака у нее никакого не было. Были перепутаны рентгеновские снимки. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — сказал сам себе Никоненко. «Ну когда же этот бардак кончится?» Медики тут же созвонились друг с другом, подцокали языками. «Да, ситуация. Договорились. Самим волну не гнать, подождать реакции родственников. Неделю ждали, две, месяц. Никоненко сам от себя прибавил срок 40 дней. И хорошо о себе подумал, а я, оказывается, христианин. Но никто из родных с жалобой так и не возник. Правильно, одобрил их Никоненко. Ну, необратимая же ситуация, смерть. И он выбросил всю эту историю из головы раз и навсегда, напрочь. Секундно, в момент выбрасывания, вспомнилась Тамара Федоровна, умела баба приказывать, умела. Элегически подумал Никоненко, как она брала за жабры. Вот этого у нее не отнимешь. Глупый человек Никоненко. Кто бы сейчас стал что-то отнимать у Тамары Федоровны? Впрочем, может, и не глупый. Может, он знает, как отнимать у покойников. При случае надо будет его расспросить. Он врач никудышный, а рассказчик — блеск.